«Нет, я не в силах здесь оставаться. Я этого не вынесу. Пошлите меня. Пошлите меня, я это сделаю. Я побегу быстрее, чем серна, и скажу ему прекрасную речь. Ибо какая речь прекраснее той, которая содержит последнюю новость?» Иосиф, однако, унял его пыл такими словами. «Успокойся, Нефалим, не торопись. Ты не побежишь один, и никому не будет дано право первым передать отцу то, что я велю ему передать, и что давно решил, когда бывало ночами лежал на спине, раздумывая об этой истории. 7 дней вы будете отдыхать у меня, деля со мной все почести мне оказываемые, и я представлю вас хозяйке моего дома, солнечной деве, и мои сыновья склонятся пред вами. А потом вы навьючите своих ослов, и все как один вместе с Вениамином отправитесь к моему отцу и возвестите ему: Иосиф, сын твой, не умер, он жив и говорит тебе живыми устами. Бог сделал меня первым среди чужеземцев, и мне подвластен народ, которого я не знал. Приди ко мне, немедли, и не пугайся, милый, страны могил, куда и Авраам некогда приходил во дни голода. Ибо 2 года уже царит голод, и никто на земле не пашет, не жнет, и продлится это еще 3 года или даже 5 лет. Я прокормлю тебя, и ты поселишься здесь, на тучных пажитях, а если ты спросишь, дозволит ли это фараон, то я отвечу тебе: твой сын обведет его вокруг пальца. Он походатайствует перед его величеством, чтобы поселились вы в земле Госен и на полях Зоана против Аравии. Там-то я и прокормлю вас, тебя, сынов твоих и сынов твоих, и мелкий и крупный скот твой, и все твое. Ибо землю Госен, ее называют также Госем или Гошен, я давно уже облюбовал для вас, чтобы переселить и продолжить род ваш, потому что это еще не настоящий, еще не заправский Египет, и вы сможете там кормиться рыбою устья и туком полей, не очень-то к удобству своему соприкасаясь с детьми Египта и дряхлой их мудростью, и не нанося ущерба своей самобытности. И в то же время вы будете близ меня. Вот что вы скажете отцу моему от моего имени, и сказать это нужно умно и умело, щадя его окаменелый возраст, сперва, что я жив, а уж потом, чтобы он прибыл сюда с вами со всеми. Ах, если бы мне самому можно было поехать с вами и уговорить его, я бы, конечно, поехал сам, но мне нельзя отлучиться ни на один день. Поэтому замените меня и сообщите ему, что я жив и приглашаю его сюда с хитрой осторожностью любящих сыновей. Не говорите ему сразу: Иосиф жив, а спросите сначала, каково было бы нашему господину, если бы, допустим, Иосиф оказался жив. Чтобы он сначала подготовился, и не выпаливайте ему с бухты-барахты: тебе надо поселиться внизу среди богов-трупов. А выразите это иносказательно: в земле Госен. Сумеете ли вы без меня так схитрить? Я вас за эти дни еще натаскаю. А теперь я познакомлю вас со своей женой, солнечной девушкой, и покажу вам своих мальчиков, Манассию и Ефрема. И мы будем в 12-ром есть, пить, веселиться и вспоминать старые времена, не слишком, впрочем, подробно. И чтобы не забыть, придя к отцу и рассказывая ему все, что вы увидели, не скупитесь на описание роскоши, в которой я живу здесь внизу. С его сердцем сыграли злую шутку, так пусть же теперь ему будет сыграна сладостная песнь о величии сына. Фараон пишет Иосифу. Было бы до нельзя огорчительно, если бы после этих событий толпа слушателей начала редеть и рассеиваться, думая про себя: «Ну вот, прекрасное это я уже прозвучало, а прекраснее ничего уже быть не может. Вершина позади. Теперь дело пойдет к концу. Как именно, мы уже знаем. Дальше это незанимательно. Послушайтесь доброго совета, не расходитесь. Составитель этой истории, а под ним следует подразумевать того, кто составляет из ее событий единый рассказ, дал ей несколько вершин и умудрился сделать каждую следующую выше предшествующей. Он все время держится правила: лучшее впереди, и все время сулит какую-то новую радость. То, как Иосиф узнал, что его отец еще жив, было, наверное, любопытно. Но когда окаменевшему от горя Иакову сыграют весеннюю песнь о том, что его сын жив, и он поедет обнять Иосифа,